«У них не очень тяжелое ранение?» – спросил Джейми, глядя на троих своих соплеменников. Я покачала головой. «Джордж Маклюр может потерять ухо, но я надеюсь на лучшее. Думаю, что все они скоро поправятся». «Хорошо». Он устало улыбнулся и вытер вспотевшее лицо краем своего пледа. Я обратила внимание на то, что он небрежно обмотал его вокруг тела, вместо того, чтобы перебросить, как обычно, через плечо. Возможно, так ему было удобнее работать, но зато было жарче. Собравшись уходить, он потянулся за бутылью, висящей на крючке у двери. «Не трогай!» — воскликнула я. «Почему?» — удивленно спросил он, встряхивая бутыль с широким горлом. «Она полная?» «Эта бутыль служит для сбора мочи», — ответила я. «О!» — держа бутыль двумя пальцами, он хотел повесить ее на место, но я остановила его. «Вылей ее на улице и принеси воды из колодца, вот в этой бутыли». Я протянула ему точно такую же глиняную бутыль, говоря, «Только смотри, не перепутай их». Он пробормотал в ответ что-то по-шотландски и двинулся к двери. «Эй!» — крикнула я, внимательно посмотрев ему вслед. «Что с тобой?» «А что?» — спросил он, остановившись и стараясь заглянуть себе через плечо. «Вот это!» Моя рука коснулась какого-то странного грязного отпечатка на ткани его рубашки. «Это напоминает лошадиное копыто», — сказала я, не веря своим глазам. «Ах, это! Ты угодил под копыта лошади?» «Да, но случайно», — сказал он в защиту лошади. «Обычно лошади не наступают на людей. Видимо, было очень скользко». «Конечно», — согласилась я, удерживая его за рукав. «Стой спокойно! Черт возьми, как это могло случиться?» «Ничего страшного», — пытался вырваться он. «Все ребра целы, только небольшой синяк». «Да, небольшой», — саркастически заметила я и стала задирать ему рубашку на спине. К своему ужасу я обнаружила у него на спине, чуть выше пояса, четкий отпечаток лошадиной подковы, глубоко вонзившийся в тело. «Боже, здесь видны даже гвозди!» Он невольно вздрогнул, когда я коснулась отпечатка рукой. «Это случилось во время налета отряда «Драгун», — пояснил он. Шотландцы, привычные к маленьким пони, решили, что англичане намерены топтать их копытами своих лошадей. Запаниковав, они стали подныривать под лошадей, яростно разя их мечами в брюхо и ноги. «А ты считаешь, они не хотели затоптать вас?» «Конечно нет, Саксоночка», — нетерпеливо продолжал он. «Всадник не собирался прикончить меня таким образом. Более того, он старался избежать этого, но был зажат с двух сторон другими всадниками, и ему ничего не оставалось, как скакать на меня». Оценив ситуацию по глазам седока, Джейми бросился плашмя на землю, прикрыв голову руками буквально за какую-то долю секунды до того, как англичанин пришпорил коня. Все еще лежа на земле, я попытался глубоко вздохнуть. Дышать было трудно, но боли я не ощущал, по крайней мере, в тот момент. Он потрогал рукой больное место, слегка морщась при этом. «Понятно», — сказала я, опуская конец его рубашки. «Ты мочился после этого?» Он уставился на меня так, как будто я вдруг спятила. «Лошадь всей своей тяжестью наступила тебе на одну из почек», объяснила я, теряя терпение. «Меня ждали раненые. Мне необходимо проверить, нет ли крови у тебя в моче». «О!» — с облегчением произнес он. «Я и не знал». «Давай проверим». Я взяла свой медицинский саквояж и отыскала в нем маленькую медицинскую мензурку для анализа мочи, которая сохранилась у меня со времен работы в обители ангелов. «Иди пописай в нее и принеси мне». Я протянула мензурку Джейми и поспешила к котлу, в котором кипятились перевязочные материалы. Оглянувшись, я заметила, что Джейми по-прежнему стоит, разглядывая мензурку с некоторым смущением. «Никак помощь нужна, парень!» — весело окликнул его рослый английский солдат, лежащий на полу. Грязное лицо Джейми озарилось белозубой улыбкой. «О, да! Он наклонился, протягивая мензурку солдату. «Подержи ее, пока я буду целиться». Волна смеха прокатилась по рядам лежащих на полу раненых, на время заставив их забыть о своих страданиях. Минуту помедлив, англичанин неуверенной рукой взял стеклянный сосуд. Солдат был ранен в бедро, и хотя над верхней губой у него от слабости выступил пот, он улыбался. «Спорим на 6 пенсов, что не попадешь», — сказал он. Потом поводил мензурка и поставил ее на пол в 3 или 4 футах от босых ног Джейми. Джейми задумчиво посмотрел вниз, почесал подбородок одной рукой, как бы оценивая расстояние. Солдат, которому я перевязывала руку, перестал стонать, увлеченный происходящим. «Не скажу, что это будет легко», — возразил Джейми, — «но 6 пенсов, думаю, ради такой внушительной суммы стоит постараться». Обычно меланхоличный взгляд сделался лукавым, как у кошки. «Шальные деньги, парень», — сказал англичанин, тяжело дыша, но продолжая улыбаться. «Для меня». «Ставлю 2 серебряных пенса», — раздался голос одного из солдат Макдоналда, лежащего в самом углу комнаты. Другой английский солдат, укрытый вывернутым наизнанку длинным плащом, долженствовавшим свидетельствовать о его статусе пленного, стал энергично шарить в карманах. «Ха! Кисет с табаком против!» — воскликнул он, победно размахивая маленьким матерчатым мешочком, набитым табаком. Со всех сторон сыпались грубые шутки, сопровождаемые взрывами смеха, в то время как Джейми наклонился, поудобнее устанавливая мензурку. «Вот так будет нормально», — наконец сказал он, расправляя плечи. «Все готовы?» Англичанин, лежащий на полу, хихикнул. «Я готов». «Ну, тогда начнем». Гул голосов мгновенно стих. Раненые приподнимались на локтях, чтобы получше видеть, что будет дальше, забыв и о боли, и о враждебных чувствах воюющих сторон. Джейми огляделся по сторонам, задержав взгляд на своих солдатах, кивнул им и медленно приподнял подол своего килта. Но тут же нахмурился и принялся сосредоточенно шарить под юбкой. На его лице появилось растерянное выражение. «Когда я писал последний раз, он был там», — сказал Джейми, и комната содрогнулась от смеха. Довольный результатом своей шутки, он поднял юбку повыше и, ухватив руками свое весьма внушительное орудие, прицелился. Он прищурился, чуть подогнул колени и... Ничего не произошло. «Осечка!» — заорал один из англичан. «У него порох отсырел», — вторил ему другой. «Пустой патронник», — добавил третий. Джейми недоуменно взглянул на свое оружие, вызвав новый взрыв веселья. Потом улыбнулся. «Ха, и правда, мой патронник пуст. Вот в чем дело». Он протянул руку к батарее бутылок с подслащенной водой, вопрошающе взглянул на меня, и когда я кивнула, взял одну из бутылей и поднял ее к своему широко открытому рту. Вода заливала его подбородок и стекала на рубашку, адамово яблоко театрально вздымалось при каждом глотке. «Ух!» Джейми опустил бутыль, вытер рукавом подбородок и отвесил поклон своим благодарным зрителям. «Ну а теперь», — сказал он, наклоняясь вперед, но вдруг заметил выражение моего лица и застыл на месте. Он не мог видеть ни открывшуюся дверь, ни человека, стоящего на пороге, но внезапно воцарившаяся тишина подсказала ему, что пари не состоится.